радиосеть. Здравствуйте, в эфире по-прежнему Тимур и Даниил. Это радиосеть на радио ВК. Наш телеметр Леонид Парфенов вот недавно такую умную вещь сказал. Журналистика, говорит он, умерла, потому что у аудитории больше нет, как он выразился, запроса на информацию. А журналисты, по его словам, работают для самих себя. И это уже не журналистика, а что-то вроде самообслуживания на дому, так он выразился. Давайте для начала пообщаемся по этому поводу с продюсером телекомпании РЕН-ТВ Владимиром Пазником, что он нам скажет. Как ты считаешь, Владимир, что сейчас происходит с профессией? Кто такие журналисты? И, собственно, есть ли зерно в словах Парфенова? Ну, зерно-то, конечно, определенное есть в его словах, но мне кажется, что не все так печально, как говорит наш замечательный мэтр. По одной простой причине, что журналистика в любом случае существует, и она действует, работает. Мы занимаемся новостями, мы выдаем новости, и мы рассказываем людям о социальных проблемах. Да, конечно, некоторые политические вещи, возможно, ну, не то что под запретом, но такие становятся табуированными в связи с тем, что идут информационные войны. И сейчас она у нас в стране в самом разгаре, да, поэтому в этом плане немножко тяжело стало работать. Но все, что касается социально ориентированных вещей, они людей в данный момент интересуют гораздо больше, чем политика. Вот социально ориентированные вещи, конечно, журналистика освещает по-прежнему, и местная журналистика работает достаточно активно в этой сфере. Это не значит, что нет давления со стороны местных властей, но в Сибирске, в Красноярске я знаю, что это давление присутствует, и так или иначе работает, но ну, я по моим ощущениям таким, я не заметил, чтобы так серьезно как-то изменилось информационное поле. В 90-е годы был слишком большой такой разгул информационной журналистики, когда некоторые вещи действительно не нужно было показывать. Сейчас журналисты стали больше ориентированы на какой-то даже такой внутренний ценз. Да, уже если говорить о телевизионной журналистике, уже не показываем крупных планов, когда какие-то катастрофы случаются, да, не раздражаем людей как страшными картинками. Это тоже, на мой взгляд, важно. А все, что касается освещения каких-то проблем, проблем жизни людей, да, как бы то, что касается реально жизни, социалка, да, на нашем языке, на нашем профессиональном жаргоне, это все делает, это все работает. А людям это главное. Для человека же главное, чтобы у него в кранах была вода и тепло дома, и электричество. Владимир, вот ты сказал про ценз, да? А сейчас как раз вот на фоне войны на Украине все чаще раздаются такие мнения о том, что цензура, в принципе, иногда бывает полезна. Как ты считаешь? Внутренняя цензура, внутренняя редакторская цензура, она всегда полезна была во все времена. И здесь как бы сказать нечего. Другое дело, что когда цензура идет от государства, ну, во-первых, у нас по Конституции, да, есть статья Конституции, где черным по белому написано, что цензура запрещена. И это как бы должно работать, да, смешно, об этом говорит, но это должно работать. А цензура, которая идет от властей, она, конечно, всегда опасна. Она, во-первых, делает хуже качество работы журналистов. Это прописные истины, я думаю, и так об этом все знают. Любая цензура, она всегда плоха, на мой взгляд. Ну, я позволю себе не согласиться с уважаемым господином Пазниковым. Опять-таки, здесь взгляд варяга, потому что, приехав в Красноярск, я столкнулся с определенным информационным голодом. Когда я смотрю телеканалы, которых в Красноярске сейчас 7, по-моему, местных, когда я читаю местные газеты, я вижу 3 вещи, которые мне бросаются в глаза. Первое – это то, что все сюжеты практически повторяются. Никто не хочет найти что-то такое, о чем можно говорить. А, во-вторых, я смотрю иногда репортажи, опять-таки читаю газеты и понимаю, что человек не хочет докопаться до правды, а ему важнее сделать некую сенсацию, преподнести себя как звезду журналистики, и идет некий такой процесс, достаточно серьезный, самолюбование. В-третьих, я не считаю, что в Красноярске нету цензуры. Очень мало при всем обилии газет, при всем обилии передач, при всем обилии радио, именно информация, которая действительно может как-то изменить судьбу. Там было упомянуто о том, что люди, главное, у них есть вода в кранах, там свет и тепло, а я сталкиваюсь с такими вещами, что пресса об этом публикует, зачастую в искаженном виде, и ничего не происходит, никакой реакции со стороны власть имущих или со стороны людей, которые эту проблему должны решать, не происходит. То есть о человеке сказали как-то что-то по телевизору, что-то не очень хорошо. Человек посмотрел эту передачу, сказал, ну, сказали и сказали. Реакции никакой нет. И как раз зачастую в силу того, что прессу в Красноярске уже не считают какой-то силой и не считают какой-то властью. Здесь у меня есть... Может быть, такое подозрение некое, что часть людей, я не говорю, что все, но часть людей журналистики, они как раз и пришли туда за самолюбованием. В американской прессе практически нет людей, которые работают на постоянной зарплате. То есть на одного человека бегает 10 репортеров по всему городу, и которые разыскивают сюжеты, которые находят действительно какие-то проблемные точки. И не дай бог, если... попадает какая-то проблема в американскую прессу. Я не говорю, что там все идеально, но, по крайней мере, с прессой там считаются, к ней прислушиваются, и она решает это, какие-то проблемы, в том числе и социальные, в том числе и экономические, в том числе и политические. Если вы вспомните те же самые скандалы с Уотергейт и Никсонгейт, да, то это санкционировала пресса. Представьте, чтобы у нас было с журналистом, который бы раскопал такую информацию. Ну смотри, проблема действительно есть, но чтобы понять ее причины, ее корни, нужно как бы рассмотреть бэкграунд. Вот Владимир, наш эксперт, который с нами сейчас общался, вот он как раз сказал, что, по его мнению, вот современная журналистика как раз вот повернулась лицом к людям, к их проблемам, то есть решает их, вот, вода в кранах и так далее. Да. Тим, назовите мне, пожалуйста, хоть одну проблему, которая была решена с помощью прессы в городе Красноярске за последний год. Так вот, я тебе о чем и пытаюсь сказать. Я тебе скажу, почему Владимир так говорит. Ну, понятно, что поскольку он продюсер на своем канале, значит, у него есть сотрудники, подчиненные, которых нужно мотивировать вот некой идеальной картинкой. Вот какой должна быть журналистика? Это немножко такие высокие слова, которыми он накачивает на планерках своих подчиненных. Это понятно. На самом деле это так и есть. Большинству наших коллег вот на чужие проблемы просто плевать. И это неплохо. Это нормальный профессиональный такой цинизм. Ну, как, не знаю, как у хирургов. Вот если бы хирург сострадал каждому своему пациенту, проливал над ним слезу, то у него бы просто не было бы времени на операции. Вот когда я поступал на журфак, это было в 90-х, вот журналистика тогда вот в массовом общественном сознании где-то вот находилась между вот писательством и депутатством, я вот так вот даже скажу. Потому что репортеры, вот, как сейчас говорят на вот, современном языке, решали реальные проблемы. Конечно, был вот в той советской журналистике и пиар с пропагандой, но это как-то вот мило выглядело и не вызывало отторжения. Ну, вот смотрел газеты же старые, «Луч», «Тракторист недели» с какого-нибудь села, потом появляется на первой полосе районной газеты, сразу становятся героями. Кто у нас сейчас герои? У нас вот, в основном это представители сферы развлечений, звезды, celebrities. И вот о какой помощи маленькому простому человеку здесь может идти речь, если на том же телевидении все упирается в шоу по любому поводу, то есть вот как работает редакция, где-то прорвало трубу, посылают видеокамеру, она снимает суперкартинку, она берет интервью у плачущих хозяев дома, которые лишили своего дома и так далее. Люди посмотрели, поахали, да? А если завтра, например, тот же самый человек позвонит и скажет, а вы знаете, трубу-то мне не наладили, а что сделает тот же продюсер, тот же Владимир Пазников? Он скажет, извините, мы уже у вас были, мы уже у вас снимали. А тот корреспондент, который снял вот эту суперкартинку вчера, а он уже уехал на другой сюжет, у него уже другие дела, все, он уже забыл. То есть конвейер, конвейер, конвейер. И это как раз плоды именно той западной журналистики, о которой ты говоришь, которая пришла к нам на смену советской. У нас теперь все как у них, за исключением, что у нас все цинично и совершенно просто в наглую делать. То есть берется все худшее оттуда, внешние некие признаки, вторичные признаки журналистики берутся, да, но не берется, как ты говоришь, вот профессиональная составляющая. Нет у нас сейчас вот рыскающих 10 человек по городу за новостями. У меня тогда вопрос, зачем люди идут в журналистику, это раз, а почему на любой сюжет фактически не происходит, еще раз говорю, никакой реакции, и зачем тогда нужна, для того, чтобы накормить людей каким-нибудь популярным шоу? Я предлагаю выслушать мнение. Вот как раз действительно на твой вопрос мне ответил Сергей Бурлак. Я очень коротко напомню, была такая газета «Комок» в Красноярске, естественно, ее все помнят, многие помнят. А в ней была рубрика «Подсказки от майора Быкова». Вот как раз ее и вел Сергей Бурлаку. То есть он там давал молодежи житейские советы на все случаи жизни и так далее. Дико популярная была, просто бешено популярная рубрика. Там мешками приходили письма. Там Сергей учил, матерился, но учил. То есть вот это была как раз та персональная помощь, о которой мы уже выше сказали. То есть маленькому человеку адресная, точечная помощь конкретному подростку, который спрашивает, как ему поступать в той или иной ситуации, как ему к девушке обратиться, как ему с друзьями не облажаться, как они говорят. И вот Сергей Бурлак вот что рассказал нам. Сергей, привет. Привет, Тимур. Сергей, ты наверняка помнишь, когда-то в газетах была такая рубрика, ну, блуждающая по всем газетам, она по-разному называлась, но примерно смысл такой. Газета выступила, что сделано. То есть там журналисты как-то решали проблемы на местах, выезжали в командировки, а потом отчитывались о том, как вот эта проблема, которая была в материалах высвечена, как она решена. Я бы хотел тебя спросить, по-твоему, сегодня СМИ, как вот инструмент решения проблем, насколько они действенны? Если вообще действенны. Ну вот я недавно, например, был на совещании прокурора Красноярского края с главными редакторами, ну, журналистами вообще, красноярских газет, с обкорами. И я с удивлением узнал, что все-таки работает еще пресса в этом плане, вот о чем ты говоришь, что на наши материалы, во всяком случае, прокуратура точно обращает внимание, это прямо было сказано недвусмысленно, что мы ваши материалы все очень внимательно читаем, и по многим из них даже инициируем возбуждение, ну, дел там уголовных или административных, и вы даже журналисты об этом не всегда знаете. То есть, говорят, то есть есть прецеденты конкретные, да? Вот, да, такие прецеденты есть. Ну, а если в целом, то все-таки, конечно, нет никакого сравнения с теми временами, о которых ты говоришь, когда газета выставила, что сделано, но, ну, может быть, это осталось процентов 10 от того. Я тогда, например, работал в Красноярском комсомольце, на каждого журналиста была возложена вообще-то обязанность по закону отвечать на все эти письма. Письма шли тогда мешками, как в любую популярную газету, там, тот же «Комсомолец». И у тебя каждый день там журналист получал стопку писем на рассмотрение. Они могли стать темами материалов, там, расследований, поездок, каких-то командировок. А иногда просто журналист писал сопроводиловку на фирменном бланке, какую-то инстанцию, там, старушки забор не чинят, там, или труба у нее течет, и никто не реагирует. И, знаешь, реагировали, да, и присылали, должны были там по закону в течение там месяца или... Формально вроде бы сейчас это осталось, но как-то на это чиновники, частный бизнес, как-то они считают, что не обязаны. Ну, газета выступила, ничего не сделала. А все-таки часть... вот я слушаю тебя, и у меня такое ощущение, что ты говоришь о тех временах с некой такой долей ностальгии. Ну, конечно. А зачем мы тогда? Для чего журналисты работаем? Для того, чтобы... Мы же посредники, медиа. Медиумы практически. Хорошо. Вот. Посредники между обществом и властью. Сергей, тебя спрошу, зачем мы тогда нужны? А Бог его знает. Наверное, осталась функция такая сейчас с журналистикой развлекательная. То, что мы учили на истории зарубежной печати, был такой предмет на журфаках, да? Да. Вот к этому и пришли. На нас учили, что на Западе совсем не такая журналистика. Там, значит, там классический заголовок, это был бы такой «Получите бесплатный секс», как сейчас помню. Вот если эти три слова присутствуют, идеальный был бы заголовок «Получите бесплатный секс». Развлекать, пугать, будить какие-то низменные инстинкты, будоражить. Ну, сейчас, если посмотреть на самые наши высокотиражные газеты, я их не буду называть, знаешь, какие это газеты? Это желтые газеты. Да. Самые высокотиражные. И при этом мы имеем, например, она еще, слава богу, не умерла. Выходит в бумаге газета, новая газета, можно относиться там по-разному к ее политической позиции, но там осталась классная, качественная журналистика, так, старая, там Муратов, все-таки школа комсомолки, той еще комсомолки, и там огромные тексты, расследования журналистские, очерки. Но этой газеты мизерный тираж, ее никто не читает, никто, пожалуйста, говорит, нет свободы слова. Да хоть ложка ее есть, вот она лежит, это новая газета, ее никто не покупает. А покупают газеты, на которой на все отколот беременный Максим Галкин, от Аллы Пугачева или от Филиппа Киркорова, это в лет раскладывает. Такая журналистика сегодня востребована очень. Вот я слушаю Сергея. Обратил внимание на такую вещь. Конечно, на мой взгляд, у Сергея есть некое разочарование в профессии, что действительно ничего не решается. У меня в связи с этим возникает вопрос. Я все чаще сталкиваюсь и вижу ситуациями, что журналисту неинтересно провести объективное расследование, а важнее получить деньги за предоставленную информацию в чьих-либо иных интересах. Вот, кстати, об этом я хотел тоже поговорить. Вы знаете, вот появилась такая профессия, вернее, пришла к нам с Запада, вместе с западной журналисткой пришла профессия медиабайер. Это такой человек, который торгует газетными площадями или телевизионным эфиром. То есть это не рекламный агент, потому что он не с рекламой работает, а вот с так называемой джинсой, проплаченными статьями или сюжетами. Ну, то есть это инструмент для разборок, сведения счетов, информационных войн и вот подобным вещам. И вот об этом нам рассказал медиабайер Анастасия. Настя, привет. Привет. Вот скажи мне, я, например, хочу опубликовать что-нибудь такое, ну, нелицеприятное, да, например, о жене своей, или депутате, хоть президенте, не знаю. Вот деньги, допустим, у меня есть. Какие газеты или вот телевизионные площадки мне доступны? Ну, практически все доступны при условии, что на тему не стоит блок, или это, скажем, не коммерсант, да, у которого давно уже свои правила игры установить. А, ну, лично я размещала заказные материалы в «Комсомолке», «Российской газете», в различных интернет-изданиях. Проблем обычно не возникает, напечатать сейчас можно почти все, что угодно, ну, кроме там призывов свергнуть конституционный строй в стране или там откровенной клеветы. Ну, и плюс у нас там ужесточились определенные какие-то там статьи, да, опять же, в части той клеветы, поэтому, ну, многие издания все равно будут смотреть на тон материала. Вот эти газеты, они как вообще клиентов ищут? Я могу, например, прийти вот, и заплатить деньги, меня напечатают, вот мой, что я захочу, то я напечатаю. Ну, не совсем. Материал с пометкой на правах рекламы ты можешь действительно напечатать на общих основаниях, зайдя просто в рекламный отдел газеты. Но чаще всего те, кто пользуется вот услугами медиабайеров или пиар-агентств, они не хотят, чтобы такая пометка присутствовала. Им нужно, чтобы материал выглядел не заказуха, не джинсой, а обычной редакционной статьей. За это они и платят. Нужно иметь или хорошего знакомого в газете на должности, как минимум дежурного редактора, который принимает решение о контенте издания. Ну, посредника байера, который берет свои 10% от общей суммы заказа. Ну, допустим, позитивная публикация в российской газете, объем полполосы плюс интернет, обойдется в 35 тысяч долларов. Комсомольская правда, Россия, то есть мы говорим о федеральном издании, в 1 300 000 рублей за полполосы. Федеральные телеканалы берут от 20 тысяч долларов за сюжет. Ну, интернет-издание намного дешевле. Цена зависит от раскрученности и аудитории. Подожди, 20 тысяч долларов за сюжет на телевидении? Да, за сюжет на телевидении. Но это мы говорим не об уровне первого канала. Мы говорим о ТВЦ, о РЕН-ТВ. Потому что первый канал, там совершенно другие цены, и туда почти невозможно встать. Ну, а в принципе, это вообще реально? Вот про первый канал ты меня заинтересовала. Вот ты говоришь, почти нереально, но все-таки реально? Да нет, на самом деле, опять же, должны быть выходы на... То есть медиабайеры, да, с определенным, там, с более широким списком, с более обширным, а есть, ну, такие, которые там чуть ли не только по интернет-изданиям. Поэтому я думаю, что все возможно, но это там уже расценки заоблачные, там от 100 тысяч долларов, по-моему, если говорить об одноминутном сюжете, не в прайм-тайм. Ну, вы слышали, дорогие товарищи, 100 тысяч долларов в минуту. А вообще-то это квартира в Москве, насколько я понимаю. вот прямо очень хочется вот прямо сейчас рассказать о магазине каком-нибудь «Алёнушка» на улице Матросова, но не буду. Кстати, от коллег вот столичных наших и вообще больших городов не отстают и медиабайеры из глубинки. Да, есть у нас они такие. Мы связались с редакцией одной из районных газет и предложили опубликовать там джинсу. Можно разместиться в пригороде? Да. Там аудитория больше и доставка стабильнее. Отлично. И, ну, как бы, да, тираж, периодичность выхода. Mm-hmm. Вот. Сосняки – это Сосновоборская газета и газета «Рабочий». Тоже такие более-менее стабильные. Там тоже можно разместиться, да? Да, везде можно, конечно. Ну, вот везде можно. Ну, я знаю ситуацию по этому району. Не со слов, и это как раз тот самый случай, когда пресса абсолютно не выполняет свою социальную функцию. Дело в том, что в районе достаточно давно идут так называемые коммунальные войны, когда у людей пытаются рейдерским захватом, ну, назовем своими языками, отжать управляющую компанию. При этом в районе существуют две газеты. Это газета «Пригород», которая муниципальная газета и очень профессиональная. И главный редактор этой газеты удостоился недавно премии как лучшая газета, как лучшая районная газета Красноярского края. Есть газета, так называемая независимая пресса «Березовский вестник», которая откровенно достаточно публикует именно заказные статьи. К чему это приводит? К тому, что люди фактически оторваны от информполя, они перестают верить. И в какие-то критические ситуации, как сейчас, например, происходит борьба с черными лесорубами, фактически это через прессу никому не интересно. И когда люди сидят месяцами без света, без горячей воды, без электричества, люди не знают, куда им обратиться. При этом это все происходит при полном вообще попустительстве со стороны районных властей, которые выступают, к сожалению, на стороне одной из конфликтующих. Если даже газеты позволяют себе публиковать материалы прокуратуры с искажениями, о какой независимости может идти речь, о какой защите людей может идти речь. Может быть, это просто не профессионализм, а то, что они искажают информацию, а не какой-то злой умысел. У меня, к сожалению, нет доказательств. В данном случае я высказываю мнение именно как частный человек. Но происходящие там события показывают, что такая цепочка случайностей, она не может быть ни в коем случае. Потому что когда, например, представитель одной из партий политических начинает спекулировать на чувствах людей, прикрывая вполне возможно заинтересованную сторону, люди перестают верить. У людей пропадает понимание того, зачем они, где они живут, и кто о них на самом деле может позаботиться. Ну, ты говорил о социальной ответственности и социальной эффективности прессы. Ну, вот мне кажется, как раз вот именно те же самые медиабайеры, о которых мы сегодня говорим, они и снижают планку. Именно они делают из профессии, не буду говорить слово плохого, ну, в общем, понятно. Ну, вот смотри, что там Навальный добился своими разоблачениями? Никто не сел, все при должностях сидят. Почему? Один из Навальных сел. Он сел не за то. Мы любим его, грубо говоря, не за этого, да? Чего Пархоменко добился? Вот он расследовал факты плагиата чиновников, когда они защищали. То есть защищали свои докторские диссертации. В Туве сейчас драма разыгрывается. Там хотят посадить охотоведа за то, что он поймал высокопоставленных браконьеров. Ну о чем? Какая тут может быть социальная функция? И причем еще и эффективность? Вот именно вот эта продажность журналистов. Части журналистов. Части журналистов, конечно. И она, и вот, наверное, и снижает планку доверия к ним. И это совершенно естественно. Люди же не дураки. Мое мнение, что основная проблема в том, что люди освещают только следствие, а не саму причину. В эфире «Радиосеть». «Радиосеть». Ну а закончим мы свой эфир традиционной уже рубрикой, которая называется «Новости, которые мы не комментируем». В Мариэл на мясокомбинате изнасиловали свинью. Вот что рассказал мастер комбината. «Я поймал их, так сказать, с поличным. Негодяи насиловали нашу свиноматку, за что поплатились не только своей работой. Оба были депортированы. Из-за этих узбеков все предприятия теперь продукцию... Все предприятие теперь продукцию свою есть не хочет». Это была программа «Радиосеть» на радио ВК. В эфире были Тимур и Даниил. «Радиосеть».